он получает королевские капитуляции, соглашения. Их подписывают в Толедо обе заинтересованные стороны 26 июля 1529 года. Вербует новых конкистадоров будущих, среди которых немало родственников, в том числе родные братья Писарро, и возвращается в Панаму пожизненным губернатором, капитан-генералом, главным альгвасилем не только не завоеванных, но даже толком не открытых испанцами земель. Мы не знаем, о чем думал будущий покоритель царства Тауантинсуйо во время долгих плаваний через Атлантический океан. Но мы знаем, чего Франциско Писарро даже не мог себе представить, отправляясь из Панамы в очередной, на этот раз успешный, завоевательный поход. А не знал он многое. Он не знал, что идет завоевывать царство, население которого превышало 10 миллионов человек. Когда в Кахамарке, где будет пленен, а позднее казнен Атауальпа, перебежчики сообщили, что вместе с инкой-бастардом находится 50 тысяч воинов, испанцы решили, что индейцы просто не умеют считать. Трудно сказать, что бы предприняли конкистадоры, зная они, что индейцы великолепно считали, что 50 тысяч воинов были не войском, а личной гвардией правителя, и что для настоящей войны инки собирали армию в несколько сот тысяч человек. Но испанцы не знали этого, и незнание обернулось для них счастливой удачей. Впрочем, правомерно ли называть удачей победу более высокой социально-экономической формации? Не знал Писарро, что сказочные богатства, которые он добудет, станут для него источником несчастий, причиной смерти, что его родные братья казнят Диего де Альмагро, главного помощника компаньона и побратима покорителя царства инков, что сын Диего Альмагро-младший убьет самого Писарро в собственном доме, в городе, который он основал и сделал столицей одной из богатейших колоний Испании. Не избежит плахи, и Альмагро-младший его казнят, как бунтовщика, сторонники Писарро. Погибнут от рук палачей убийц или в сражениях братья Писарро, все его кумовья и товарищи по конкисте. Те же, кто выживет, умрут в страшной нищете. Как и последние из братьев Писарро, которые, проведя в испанской тюрьме 23 года, будет безуспешно судиться с королевской казной за право унаследовать хотя бы часть состояния своего старшего брата. Вместе с ним за наследство отца будет бороться и родная дочь Франциско. К этому времени она станет женой своего дяди Фернандо. Канет в неизвестность и сын знаменитого конкистадора Франциско Писарро-младший. Золото Перу. С него начиналась легенда об инках. Слухи о Золотом Царстве привели испанцев в Перу. Легендой остается золото инки и сегодня. Оно не принесло ни богатства, ни счастья, ни тем, кто шел к нему, устилая свой путь телами тысяч убитых индейцев, не испанскому народу. Обогренные кровью миллионов аборигенов Нового Света, благородные металлы, если и оседали в самой Испании, то лишь в виде золотой мишуры, способствуя еще большему обнищанию трудового народа. Основной же их поток в Испании не задерживался. Он устремлялся в другие страны Старого Света, решительно ускоряя процесс первоначального накопления капитала. И в этом смысле золото Нового Света не пропало даром. Награбленное в индейских храмах и дворцах, добытое с помощью рабского труда в условиях испанских колоний, Оно пришло в Старый Свет, чтобы способствовать утверждению и победе более передовой общественно-экономической формации, победе капитализма.